Глава 27. Элина. «Бойся черного ястреба смерти, его золотые глаза провожают души в мир иной». Легенды и мифы Сайона. «Ответ должен быть где-то здесь», — думала Элина, копаясь в сундуке с записями. Ее пробирал холод, от которого не спасала даже шаль. Она развязала тесьму на сложенных листах пергамента и развернула. Чернила выцвели, и пришлось поднести парящий светильник поближе. Это оказался дневник. Внизу страницы мама оставила свои инициалы и уже знакомый цветок жасмина. Элина отложила первый лист и взяла второй. Текст на нем почти полностью истерся, но все еще можно было различить цветок в углу. Также на следующем и дальше тоже. Элина смотрела на страницы и барабанила по ним пальцами. Такой же цветок на свитке с описанием танца огня. Что их связывает? Она решила вчитаться в дневниковые записи. Почерк был не мамин, хотя отчего-то казался знакомым. Элина потянулась вперед, но случайно толкнула светильник, и тот налетел на стопку свитков. Те повалились на пол, раскатываясь по полу. «Да чтоб тебя!» Элина принялась собирать листы, и тут ее взгляд упал на записку. «Дорогая Джасмин, мне нужно поделиться с тобой одной находкой. Кажется, это оно. Жди меня в своей чайной после закрытия. Твоя Ахна». У Элины задрожали руки. «Джасмин, жди меня в своей чайной?» Чайный сад работал уже много оборотов, столько же, сколько сидел на троне Лио. Элина вспомнила, как велела пожилой владелице называть себя Ахной, когда устраивала там встречу с Варуном. Джасмин тогда побледнела, будто привидение увидела. «Она знала мою мать». Элина провела ладонью по записке от Ахны. Красивейший почерк с изящными изгибами и петельками. Горло привычно сдавило. Если бы мама была сейчас здесь, она могла бы ответить на вопросы, научить, как примириться с отцом. Пискнул ком. Дия сообщала, что пора одеваться. Элина медленно поднялась и скрутила свиток. Тоска болью разливалась по костям. Она вечно преследовала Элину, однако именно здесь, в библиотеке, вдруг становилась осязаемой. Элина положила руку на сундук. Хотелось сказать что-то торжественное на манер гимнов, которые пели жрецы и которые сама Ахна напевала ей на ночь. Или наоборот, очень личное, как в дневнике, что больше нельзя прочесть. Все сокровенные мысли канули вместе с автором. Однако Элина продолжала смотреть на сундук. Ее тело ныло, горло, казалось, вот-вот разорвется, а слова так и не шли. Наклонившись, она поцеловала деревянную крышку. «Я так по тебе скучаю», — только и смогла выговорить она. Элина подняла руки, позволяя Дии обернуть вокруг бедер янтарного цвета сари, а затем перекинуть ткань через плечо, обнажая изящную талию. Золотой брошью с рубинами служанка заколола сари прямо под лопаткой. Легким взмахом кисти накинула свободный конец паллу Элине на руку. Ткань расправилась и опала, подобно крылу пустынного орла. Элина тронула висящее на шее ожерелье из золота с алмазными вставками — подарок Сэмпсона. С ожерелья на грудь не спадала нефритовая капля. Дия убрала ей волосы назад и застегнула серьги, взятые из того же комплекта украшений. «Прекрасно», — сказала она. Элина в ответ не улыбнулась. Ферма заходила, но и словом с ней не перемолвилась, говорила только со служанкой. Лишь один раз бросила на Элину взгляд, усталый и напряженный. Элина притворилась, будто копается в шкатулке с браслетами, а когда снова подняла голову, Юми уже не было. И все же она чувствовала, что та стоит за дверью, как тень на бархане выдает облако. «Копье велело передать вам это». Дия поправила концы сари так, чтобы складки получились симметричными, и достала из кармана голоком. «На нем должны быть имена всех протестующих из парка, для вашей речи». «Спасибо», — коротко произнесла Элина, принимая ком. «Принесешь мне чаю?» Когда служанка вышла, Элина выдвинула ящичек своего туалетного столика и взяла оттуда записку и свиток с танцем огня. Записку она спрятала за пояс, а куда деть свиток, было непонятно. Тонкая бумага хрустела в пальцах, уголки замялись. Элина медленно провела ногтем по фигуре, принимающей одну позу за другой. «Освободи сознание, думай только об огне и больше ни о чем». Она читала и перечитывала слова, затверживая их наизусть. Кто же составил этот свиток? Было ли у нее имя, род? Возможно, она была танцовщицей и описала здесь свою жизнь. «Ваше высочество?» Дия внесла поднос с чаем и облачным печеньем. Элина быстро скрутила свиток и сунула под пояс Сари. «Спасибо, Дия». Она глотнула чаю, а служанка наполнила каменную чашу маслом шиповника, затем достала из-за пояса щепку сандалового дерева и запалила ее от спички. Щепка начала чадить, и она сняла с волос Элины заколку. Элина вдыхала терпкий запах сандала в смеси с жасмином, а Дия приподняла ей волосы и принялась окуривать шею. Дым клубился вокруг головы, щекотал уши. Элина смотрела на свое отражение. Она прекрасна. Она чудовищна. Суровая царица, умеющая ставить капканы на преступников и вершить над ними правый суд. Но чем больше щепок Дия опускала в чашу с маслом, тем яснее становилось, что этот образ всего лишь мираж. «Готово», — сказала служанка и накрыла чашу крышкой, чтобы та больше не чадила. Она обтерла Элине шею и ловкими пальцами стала заплетать косички, которые затем заколола в форме короны и украсила листьями, декорированными инкрустацией. «Прелестно», — произнесла она, закончив. Открылась дверь, и на пороге возникли Яссен с Фермой. «Гравелет прибыл», — объявила Юми. Как и Яссен, она была одета в свежеотглаженную алую форму. Золотая цепь обвивала ей шею и руки. Волосы с вплетенными в них нитями раванского хрусталя струились по плечам, искрясь на свету. «Тогда идемте», — сказала Элина. Над городом трещали фейерверки, рассыпая вокруг себя клубы разноцветного дыма. Дым закручивался, принимая формы разных зверей: синих драконов Ахийского моря, зеленых Весатри, легендарных тварей с головой оленя и хвостом скорпиона, которые якобы водились в Агнийских горах, и, конечно же, самой Феникс, простиравший алые крылья над крышами. Вдоль улиц ансамбли барабанщиков отбивали бравурные марши, люди распевали напитки и размахивали золотыми флажками. Процессия, скрытой платформой, двигалась по проспекту Алабора. Впереди маршировали колонны солдат, валы с золотом в форме, неся в руках королевские штандарты. Народ приветствовал их свистом и улюлюканьем. Далеко не все были в золотых шапках. На глаза Элине попадались и обычные горожане, радостно махавшие при виде принцессы. Она и не ожидала, что после празднеств птичьей песни соберется такая толпа. «Слава королеве, нашей справедливой заступнице!» — крикнул кто-то. «Не дайте Джангиру выйти сухим из воды!» — подхватил другой. «Позвольте коснуться губами вашего клинка! Хвала будущей королеве!» И все ликовали. Голоса подданных волной накатывали на Элину, возносили, но вместо прилива гордости она ощущала тошноту. «Я никто. Обманщица». Дия принесла коктейль со льдом, посыпанный толчеными розовыми лепестками. Элина поблагодарила служанку и покосилась на Ферму. Та стояла на краю платформы, наблюдая за толпой. Занавески были раздвинуты и обвязаны вокруг колонн, открывая обзор. Со своего кресла Элина видела снайперов на крышах, до нее доносились запахи приправ и уличной еды, сладковатый аромат копченого мяса. Где-то впереди ребенок размахивал красной ленточкой, что трепыхалось на ветру, подобно языку пламени. Элина подняла взгляд на Яссена. «У меня к тебе просьба». Она сделала глоток, покатала во рту льдинки и отставила бокал в сторону. «После речи у Белого Лотоса ты должен помочь мне скрыться». Его лицо напряглось. «Хотите, чтобы мне оторвали голову?» «Пока нет», — сказала Элина, глядя в спину Ферме. «А почему не обратитесь к ней?» — спросил Яссен, проследив за ее глазами. «Она не одобрит». «И правильно сделает». «А вот ты, мой верный страж, любишь нарушать правила...» Она со значением посмотрела на Яссена. Глаз он не отвел, однако щеки у него покраснели. По толпе снова прокатился рев, послышался треск фитилей, и в воздух с пронзительным свистом взвились фейерверки, разрываясь многоцветными шарами. Искры сначала разлетелись, а потом стянулись обратно, сливаясь в фигуру священной птицы. Феникс пролетела над улицей и взорвалась еще раз. Яссен, однако, на фейерверк не отвлекался. «Куда вы хотите пойти?» «В чайную на базаре Радии. Нужно повидаться со старой знакомой». «А позже никак?» «Нет», — сказала она. Свиток по царе упирался в живот, зачесались ладони. «Непременно сегодня». Яссен отвернулся, окидывая взглядом стражу, полицию, военных, зевак. «Невозможно», — подытожил он. «И тем не менее», — спросила Элина, зная, что он уже все придумал. «И тем не менее, хорошо, что вы обратились ко мне», — медленно проговорил Яссен, и его нагрудный знак сверкнул на солнце. Он достал голоком, понажимал на кнопки, поджал губы. Ком пискнул, Яссен долго вглядывался в экран, как будто взвешивая варианты. Элина не видела, что у него там. «Ну?» «После речи вы вернетесь к себе в Портшес», — понизив голос, начал рассказывать он, «и служанки опустят занавески. Тогда же произойдет смена караула, я проверил по графику. Мы успеем выскользнуть и затеряться в толпе. Но мое платье, меня же все узнают». Яссен кивнул в сторону стоящей у края навеса Дии, облаченной в простую льняную накидку. «Это нетрудно исправить». Фирма вдруг оглянулась на них, ее темные глаза словно бы вспыхнули. Кто-то в толпе затянул гимн, и горожане мало-помалу стали присоединяться к хору, пока пение не заполнило весь проспект. «Мы — избранный народ, нас за собой Алабор Великий ведет, пустыне отданы сердца». Мы в ее лоне прибудем до конца. Среди звилистых барханов, в ущельях и низинах, под солнце лютым жаром, наш дом завещанный богиней, и мы его никому не отдадим». Элина вместе со всеми мычала мелодию, но подпевать не стала. Проспект Алабора кончался у Белого Лотоса, огромной скульптуры в самом сердце города, окруженной пышным садом. Внутри каменного бутона полыхал огонь. Платформа остановилась, и Элина встала, переглянувшись с Яссеном. Фирма помогла ей сойти на землю и подвела к трибуне у постамента. Там уже ждали журналисты и съемочные бригады, все наперебой кричали, пытаясь обратить на себя ее внимание. Элина широко улыбалась. Дойдя до трибуны, она подняла руку, и центр города заполнил крик многих тысяч глоток. Элина медленно поднесла руку к сердцу, и народ замолк. Она взглянула на стоящую под трибуной фирму, и та ободряюще кивнула. «Раванцы! Мои соотечественники!» — начала Элина. «Эти огненные гуляния особенные. В нынешнем обороте на престол вступает новая королева». Из недр толпы раздались радостные возгласы, гремящие, словно удары сердца. Подняв глаза на голоэкраны, Элина увидела себя, высокую, царственную, грациозную, будто покрытую золотом. Солнце как раз выглянуло из-за песчаных небоскребов, заливая белый лотос теплым светом, а ожерелье на шее Элины засияло звездной россыпью. Не случайно Сэмсон выбрал именно его. «У вас будет новый король, опытный воитель!» «Уже сейчас наши южные рубежи крепки как никогда, благодаря совместным усилиям нашей армии и черночешуйчатых», — провозгласила она. В ответ послышался нестройный хор одобрения. Элина вспомнила, как смотрел на нее попрошайка, тыча пальцем и называя сишарийкой, и как потом его уволокли золотошапошники. Она подалась вперед, опираясь на трибуну. «Но не видать нам мира, соотечественники мои!» пока мы будем убивать друг друга в парках и прочих местах, не созданных для насилия. Не видать нам мира, пока мы сами выжигаем свои имена на песке». На площади воцарилась тишина. Репортеры под трибуной зашептались, делая заметки. Элина дождалась, когда их внимание снова будет обращено на нее, а затем достала голоком, который ей передала Дия. «Во время бойни в парке погибли 17 раванцев». 17. Хотите узнать их имена?» Она раскрыла ком. «Аякс Радхор, Джаслин Кумари, Казения Бо, Хасан Руим, Хуна Ви, Рамила Неури, Удай Висерия, Тиа Гиван, Антош Бисван, Ямани Ноур, Ишант Рой, На этом имени ее голос дрогнул. Элине вспомнились и восхитительные Макхана, и добродушное подмигивание, с которым Ишант просил накинуть сверху, и его мечты об отъезде. Она кашлянула и продолжила зачитывать список. Каждое имя эхом разносилось над площадью. Закончив, Элина закрыла глаза и прошептала: «Пусть все они обретут покой в тепле ее огня». Она знала, что богиня ее не слышит, но эти слова приносили ей утешение. «Феникс, благослови избранных!» — прокатилось по толпе. Элина закрыла ком и продолжила говорить громко и уверенно. «Став королевой, я предам Джангира Мену суду за участие в заговоре против трона и нападение на невинных жителей. Его правая рука, Варун Вехта, также предстанет перед судом. Раванс познает справедливость. Я выжгу их имена на песке». Она подняла голову к чистому голубому небу. «Клянусь вам пламенем Феникс!» Она сошла с трибуны, и ее тут же обступили журналисты, выкрикивая вопросы. «Ваше высочество, правда ли, что Джангира обвиняют в государственной измене? Знал ли об этом ваш отец? Джангира и Варуна ждет смертная казнь?» Из толпы доносились разрозненные одобрительные возгласы. Некоторые выкрикивали лозунги протеста, остальные молчали. Краем глаза Элина увидела, как золотошапошник сплюнул на землю. Кто-то свистел, а кто-то размахивал золотым флагом, восхваляя справедливую королеву. Вертя головой, Элина заметила репортершу с мышиной физиономией, памятную по параду черных песков. «Вот вы», — обратилась Элина к ней, — «какой ваш вопрос?» «Вы не боитесь раскола в народе?» — отозвалась журналистка. «Многие приветствуют ваши усилия по восстановлению справедливости, однако значительная доля золотошапошников считает обвинение в адрес Джангира клеветой». «Это все Варун!» — раздался возглас. Элина увидела, как сквозь охрану к ней пытается протолкнуться золотошапошник. «Варун подкинул отчеты! Это все он!» Гвардеец отпихнул смутьяна, и тот упал на землю. Стоявшая рядом женщина засмеялась. «Чего ржешь?» — рявкнул золотошапошник. «Ну-ну, разрычался, Есери. Папочка Джангир больше тебя не защитит». «Да как ты? Довольно!» — повысила голос Элина и махнула гвардейцам. «Приведите его сюда». Ферма вышла вперед, сверкнув волосами. При виде Юми золотошапошник затих. Все затихли. «Прошу». Ферма хищно улыбнулась золотошапошнику. «Пройдемте со мной». Журналисты с интересом смотрели на молодого человека, долговязого и с аккуратно уложенными на бок волосами, лоснящимися от масла. «Как тебя зовут?» — спросила Элина. «Киф», — ответил тот. Элина переглянулась с Фермой. Так и внула. Вокруг были журналисты и простые горожане. Элина ощущала на себе их пытливый взгляд, их растерянность и гнев. Отец предупреждал, что в городе может начаться бунт. Элина ясно читала на лице Кива, если его не остановить, он схватит факел и возьмется поджигать парки. Она клялась себе, что не будет манипулировать людьми так, как Лио. Это бессердечно, низко. Однако, приобнимая Кива и разворачивая его к журналистам и публике, Элина вдруг осознала, насколько легко настроить всех против себя. Насколько быстро люди могут превратиться в беснующуюся толпу. Толпой нужно учиться управлять. «Вот она», — сказала Элина, кивая на репортершу с мышиным лицом, — «утверждает, что у нас в королевстве раскол, что люди разобщены, а на пороге война. Как думаешь, Киф, что будет, если придут джантарцы, а мы так и не сплотимся?» Она почувствовала, как золотошапошник напрягся и успокаивающе потрепала его по плечу. «Ну уже, не бойся, никакого подвоха». «Мы не устоим». «Именно. И разве не этого добиваются шпионы вроде Джангира?» Ложь обжигала горло, но Элина держалась стойко. Никаких доказательств ее интриги не осталось. «Пусть лучше так», — подумала она, — «чтобы поймать преступника, все средства хороши. Это как проглотить горькую пилюлю». Киф беспомощно смотрел то на нее, то на журналистов, по его лбу струился пот. «Значит, Джангир и правда шпион?» Элина кивнула и обратилась к репортерше. «Расследование еще не окончено, но будьте уверены, Джангир ответит за свои преступления вместе с Варуном. А мы все, — она снова посмотрела на Кива, — от этого станем только сильнее. Во взгляде Золотошапошника по-прежнему сквозило недоверие, но в окружении журналистов, стражи и народа он явно тушевался. Ферма увела Кива прочь, а в голове Элины эхом звучал голос отца: «Заглуши несогласных, подчини себе толпу». Ее злила правота этих слов, а еще сильнее злило то, что она с ними соглашалась. «Вот только я не защищаю убийц», — убеждала она себя, пока поднималась обратно на платформу. Служанки опустили полог балдахина, скрывая ее от посторонних глаз. «Я действую в интересах Раванса». «Это был очень смелый поступок», — тихо сказал Яссен, когда она проходила мимо. Лина остановилась. Он посмотрел ей в глаза, будто хотел добавить что-то еще, что-то важное, но ограничился только этим. «Идите, переодевайтесь. У нас мало времени». Элина молча скрылась в кабинке портшеза. Дия помогла ей сбросить сари и облачиться в простое льняное платье, затем служанка накинула церемониальное сари на себя и скрыла лицо платком. В портшезе было жарко, Элина утерла выступивший на лице пот. «Спасибо, Дия». Служанка кивнула, а Элина постаралась не обращать внимания на дрожь в руках. «Готовы?» — послышался голос Яссена, почти заглушенный плотной тканью. Элина сжала ладони Дии и выскользнула наружу, пряча лицо. Зазвучали фанфары, возвещая о завершении процессии. Скоро прибудут гравикары, чтобы отвезти ее обратно во дворец. Отец наверняка устроит разнос по поводу сегодняшней речи. Или нет? Небось, опять будет стоять с каменным лицом и молчать. Интересно, он хоть знает, как от этого больно? Яссен вывел Элину из-под балдахина, спрыгнул с платформы и подал ей руку. В это время подошли новые гвардейцы. «Ну что, Найт, как откараулил?» — спросил один из них. Яссен ощутимо напрягся, но ответил спокойно. «Жара. Ее высочество сейчас отдыхает у себя в портшезе, послала Дию за льдом. Не тревожьте ее и не подпускайте фирму. Кажется, они поссорились». Гвардеец гоготнул. «Только принцессе не страшно повздорить с Юми». «Не говори, ты-то к ней даже подойти не осмелишься», — встрял другой гвардеец. Они рассмеялись, и первый хлопнул Яссена по плечу. Тот поморщился, как от боли. «Ну а ты, Найт, хоть что-нибудь увидел? Небось, был просвет между занавесками?» Элина почувствовала, как пылают щеки, и наклонила голову еще ниже. «Просто не подпускайте Юми», — буркнул Яссен, выпрямляясь, затем козырнул на прощание и пошел дальше, Элина за ним. Они быстро удалились, а гвардейцы продолжали ворчать что-то про Юми и справедливость. Яссен довел Элину до оцепления, в котором стояли солдаты с пульсерами. Он кивнул одному, повторил ту же историю о льде для принцессы, и их пропустили. На Элину никто даже не взглянул. Торжественная часть завершилась, и народ медленно разбредался по улицам. Многие уже были пьяны, одни шепотом обсуждали речь, другие со смехом тыкали пальцами в развивающиеся на ветру штандарты. «Справедливость средь песков, столь суровых, но родных», — фальшиво напевал какой-то золотошапошник. Он опасно пошатнулся, и Элина решила обойти его стороной. Приятель поддержал мужчину, чтобы не упал, но тот вдруг согнулся пополам, и его начало рвать. Элина зажала рукой нос, и следом за высоким Яссеном стала протискиваться сквозь толпу. Дойдя до угла, он остановился, пропуская гравикар. «Ну так что, увидел что-нибудь?» — спросила Элина с поддевкой. «Признавайся, подсматривал?» Яссен удивленно на нее посмотрел. «Вы о чем? Нет, конечно. А гвардейцы? Они шутят. И ты? Да ни за что в жизни!» Она вперилась в него, чувствуя жар на лице, и вовсе не от солнца. К ее удивлению, Яссен покраснел. «Я не подсматривал, клянусь». Он выглядел так мило, когда краснел. Напуганная этой мыслью, Лина резко отвернулась, чтобы Яссен ничего не прочел по ее глазам. «Идемте», — сказал он, увлекая ее в переулок. Брусчатка вся была в цветных пятнах. Мальчик кинул в девочку алым порошком, и та с визгом побежала, оставляя за волосами красный шлейф. Яссен с Элиной миновали открытую веранду, где официант откупорил шампанское, а люди за столом принялись подставлять бокалы, ловя брызги и пену. Сзади посигналил гравикар, и Элина прижалась к стене, чтобы пропустить его. «Сюда», — сказал Ясен, сворачивая в другой переулок. Элина натянула капюшон пониже и нырнула следом. Раскрыла ли фирма их обман? «Да, наверняка». Она представила, как Юми шныряет по улицам, и ее волосы шевелятся, будто змеи. В городе уже начали сооружать кострища в преддверии коронации. Элина заметила одно такое посреди площади. Люди сложили там высокую кучу из сухих веток лазарени. Белые сучья устремлялись в небо, словно хотели избежать сожжения. Над улицами витал запах золы. Мимо прошла группа любопытных туристов, и Ясен прижался поближе к Элине, чтобы скрыть ее собой. «Там, на трибуне, вы еще раз назвали Джангира джантарским шпионом», — сказал он. «Да», — она вздохнула, — «на самом деле отчеты фальшивка, их сделала я». «Значит, вы тоже сочиняете истории, как Лио?» Элина отвернулась, поджав губы. «Отец делает так постоянно, чтобы покрывать своих золотошапошников, а я придумала эту ложь, всего одну, чтобы их остановить». Ясен кивнул. «И как ощущение?» — негромко спросил он. «Как будто песка проглотила», — подумала Элина, но вслух сказала. «Ничего, переживу». «Знаете, в другой жизни из вас вышла бы крайне опасная арахасинка». «Ну, в таком случае», — засмеялась Элина, — «ты был бы королем и охотился на меня». «Главное, что мы с вами были бы вместе». Он посмотрел ей в глаза, и она ощутила, как по телу пробежали мурашки. «Даже если мы снова окажемся по разные стороны баррикад, я все равно вас отыщу». «Я бы предпочла видеть тебя в качестве стражника», — сказала Элина и доверительно добавила. «Дворцовая форма тебе, между прочим, идет. Я даже думаю, опасному убийце Яссену Найту по душе служить короне». Он сурово посмотрел на нее, однако губы его улыбались. Они подошли к очередному переулку, такому узкому, что Яссен был вынужден идти боком и все равно терся спиной и грудью об стены. Элина подождала, пока он протиснется, после чего шагнула сама. Они свернули за угол, потом еще и, наконец, вышли на площадь. В чайном саде было тихо, окна не горели. Яссен вдруг замер, и Элина ткнулась ему в спину. Из-под навеса возникли двое гвардейцев. Они вскинули импульсники, и Яссен поднял руки вверх. «Где принцесса?» — рявкнул один гвардеец. Не дожидаясь ответа Яссена, Элина вышла из-за него и скинула капюшон, чтобы было видно лицо. «Опустите оружие!» — велела она. Повисла напряженная пауза, но в конце концов гвардейцы повиновались. На площади не было ни беспризорников, ни торговцев, ни даже бродячих шобу. Оглядевшись по сторонам, Элина увидела на углах дворцовых стражников. На их ремнях блестели рукояти трос клинков. Дверь чайной лавки открылась. Элина со вздохом шагнула внутрь, уже зная, кого там увидит. Сидевшая за столиком фирма оторвала взгляд от чашки и гневно посмотрела на Элину. «Дию чуть не расстреляли за то, что помогла тебе улизнуть». «Она не сделала ничего плохого», — сказала Элина, усаживаясь напротив. Столик был небольшой, но казалось, что между ними пролегли многие мили. Из-за стойки появилась Джасмин и приветственно поклонилась. «Ваше высочество?» Ее густые седые волосы, собранные в длинную косу, свесились до пола. «Мне нужно с вами поговорить», — Элина посмотрела на ферму и добавила. «Наедине». Помешков какое-то время, Юми поднялась. «Между прочим, эта твоя выходка могла многим стоить жизни», — сказала она. «Дии, Яссену, мне. Только представь, какой хаос начался бы, случись с тобой что-нибудь». «Да будет тебе фирма», — Элина встала и взяла ее за руки. «Прости, но я правда в безопасности. В городе повсюду гвардейцы и полиция». Она сжала ее пальцы в своих. «Ничего со мной не случится». Фирма лишь молча покачала головой. Кончики ее волос извивались, подобно разъяренным змеям. Отодвинув Яссена, она вышла. Он виновато посмотрел на Элину. «Постарайтесь побыстрее», — сказал он, после чего тоже вышел. Элина с Джасмин остались одни. «Желаете чаю?» — спросила хозяйка. «Нет, спасибо. Пожалуйста, садитесь». Элина вглядывалась в покрытое сеткой морщин лицо женщины. Подернутые пленкой, когда-то карие глаза казались бледно-серыми. Будь Джасмин моложе, у нее были бы такие же глаза, как у Элины, и как у ее матери. Джасмин села. На доставленной фирмой чашкой вился пар. Элина подалась вперед и взяла ладонь хозяйки в свои. «Вы были подругой моей матери. Это правда?» «А, так вы знаете», — с мягкой улыбкой ответила Джасмин. «Откуда?» «Нашла записку и старый свиток в маминых вещах». Рука Джасмин напряглась, но Элина лишь крепче стиснула ее. Она писала, что хочет поделиться с вами некой находкой. «Мы были очень давними и близкими подругами», — прошептала Джасмин, опустив глаза. Элина достала из-под накидки свиток с запиской и положила на стол. «Вам это знакомо?» Джасмин смотрела на бумаги, но не пошевелилась. «Да», — произнесла она наконец и перевела взгляд на лужицу света, проникавшего через дверь. Она изучала старые дневники жрицы Ному и нашла в них описание танца, с помощью которого можно призвать огонь. «Почему она захотела рассказать об этом вам?» Джасмин едва заметно улыбнулась. «Мы с вашей мамой выросли в одном районе, вместе учились в школе и окончили университет. Мы обе специализировались в мифологии. Ахна была такая умная, никто не мог сравниться с ней в любопытстве и жажде познания. А еще она была добрая, милая. Беседуя с ней, ты забывал обо всем. Она умела слушать так, что ты чувствовал себя центром мироздания». Элина машинально кивала, впитывая каждое слово, каждый клочок воспоминаний о маме. «Она всех располагала к себе, включая вашего отца», — продолжала Джасмин. «Они познакомились в университете, впрочем, вам это наверняка известно. Он поглотил ее без остатка, от разума до сердца, присвоил все время, что у нее было. Чем больше она с ним сближалась, тем сильнее отдалялась от меня. В итоге мы поссорились». «Она заявила, что я просто ревную, а я назвала ее дурой». Джасмин покачала головой. «На свадьбу меня даже не пригласили. И едва Ахна оказалась за стенами дворца, увидеть ее стало просто невозможно. Лишь спустя несколько оборотов она сама пришла ко мне в чайную и сидела передо мной прямо как вы сейчас». «Когда?» — спросила Элина. «Вам, наверное, было всего три». Ахна за те обороты сильно изменилась, исхудала как-то. Однако едва мы начали вспоминать прошлое, она вдруг снова будто помолодела. Вот вы знали, что ее любимым видом спорта был ветробол? Она тайком покидала дворец, приходила сюда, я заваривала свежий чай, пекла облачное печенье, и мы вместе смотрели игру. Она болела за жар птиц. У Элины брови поползли на лоб. Она не могла представить, чтобы ее мама, певшая песни цветам в саду, увлеченно смотрела, как одни спортсмены сбивают других с летающих досок. «Как же много я о тебе не знаю», — подумала она и от этой мысли защемила в груди. «А свиток и письмо?» — Элина постучала ногтем по бумагам. «Когда она вам их показала?» Джасмин не ответила. Вместо этого она медленно встала, гулко скрипнув креслом в пустом зале, после чего скрылась в глубине чайной. Ее не было минуту, две, пять, семь. Элина терпеливо ждала и барабанила пальцами по свитку. Наконец, хозяйка вернулась с жестяной коробочкой в руках. «Вот», — сказала она, ставя коробочку на стол, затем смахнула слой пыли, отчего Элина закашлялась. «Внутри...» лежали два аккуратно сложенных бумажных квадратика. Джасмин осторожно взяла один из них, бережно развернула и пододвинула к Элине. Едва Элина взглянула на него, сердце у нее затрепетало. На листе была изображена женщина. Ноги широко расставлены, руки вытянуты вперед, одна сжата в кулак, другая раскрыта. «Седьмая поза, богиня», — гласила подпись, — «стань огнем, светом для всего мира». И в самом низу «прими его с любовью, он такой же живой, как ты или я». Элина не верила своим глазам. «Что это?» «Думаю, вы и сами знаете». Дрожащими пальцами Элина развернула свиток, который принесла с собой. Расправив пергамент, она приложила его оторванным углом к рисунку. Линии идеально совпадали друг с другом. Вот она, заключительная поза. Ахна пересылала мне свитки, тайком, конечно. Она не хотела, чтобы Лио узнал. Мне кажется, она боялась, что он положит конец ее изысканиям. Она рисовала на свитках маленький цветок жасмина и отправляла мне, а я делилась своими мыслями на бумаге. Например, где продолжать поиски? Я не могла попасть в королевскую библиотеку, но мы, при всяком удобном случае, встречались в городе. А потом Ахна прислала мне это письмо. Жасмин ткнула пальцем в пергамент и почти сразу же пришла сама. В тот вечер она показала мне вот этот свиток с оторванным уголком, а затем рисунок с недостающей позой. Она не сказала, где нашла их. Дневниковую запись и свиток с танцем она забрала, а прочие бумаги оставила мне, для сохранности. Больше я ее не видела. Она посмотрела на Элину, взгляд у нее стал тяжелый, жесткий. «Ваш отец ничего об этом не знал. Надеюсь, вы понимаете, что у Ахны были веские причины держать все в тайне». Жасмин вложила Элине в ладонь второй квадратик. Он казался невесомым, незначительным. «Что это?» «Письмо. Оно поможет спастись, когда настанет час расплаты», — ответила Жасмин. Снова загадки. Элина покачала головой, но зажала бумажку в кулаке. «Что еще мама вам рассказала?» — спросила она. «Что такого она откопала в библиотеке?» «Ох, дитя мое!» Жасмин уже сама взяла Элину за руку. «Ваша мать выяснила нечто ужасное, однако наотрез отказалась со мной делиться. Упомянула лишь, что это знание все изменило. А потом была церемония Ашанты и...» Голос Жасмин прервался. «И она погибла», — шепотом договорила Элина. Глаза Жасмин заволокло слезами, она кивнула. Элина упала на спинку кресла, к горлу подкатил тошнотворный страх, а внутри все похолодело от невысказанного вопроса. Вдруг она сама прыгнула в пламя, чтобы скрыть то, что узнала, или ее заставили прыгнуть, чтобы никому не сболтнула. Элина не чувствовала в себе сил пошевелиться, как-либо повлиять на Ахну мог только Лио. Неужели отец? В горле пересохло. «Чушь, такого просто не может быть!» «Однако...» — Элина содрогнулась. «Отец отличался безжалостностью. Потомки Алабора ставили королевство превыше всего. Этот урок Элина усвоила еще в детстве. Носящий фамилию Раванс всегда верен трону и не пожалеет никого, чтобы этот трон защитить». «Благодарю вас, Жасмин». Она помолчала и посмотрела в глаза хозяйки чайной. «Спасибо, что столько оборотов берегли эти бумаги». Она встала, собрала записи и сунула под плащ. «Мне пора». «Жаль, что не могу поведать вам больше», — сказала ей вслед Жасмин, но Элина уже была у двери. На негнущихся ногах она вышла на площадь и отчаянно заморгала, щурясь от яркого полуденного солнца. Люди, звуки, город — все как будто исчезло. Хотелось выть, хотелось притащить отца к вечному пламени и вытрясти, наконец, правду. Ей так надоели тайны и недомолвки. Краем глаза Элина заметила Яссена, опирающегося на стену. Он вскинул голову, но смотрел куда-то в сторону, и брови его испуганно поползли вверх. В следующее мгновение воздух взорвался треском импульсных разрядов. Элина кинулась на землю, смягчая падение руками. Послышались крики. Одного из гвардейцев отбросило на спину, из его груди растекалось кровавое пятно. Снова крики и резкие приказы. Кто-то схватил Элину за руку, и у нее защемило дыхание. Подняв голову, она увидела над собой Ферму. Юми что-то кричала, но сквозь звон в ушах Элина ничего не слышала и лишь тупо смотрела на шевелящиеся губы. Ферма рывком подняла ее на ноги и толкнула. Элина вдруг поняла, что бежит. Ноги двигались сами по себе, словно тело осознало то, что до мозга еще не дошло. Надо спасаться. Она бежала по переулку, впереди Ферма, а позади Яссен с двумя гвардейцами. Вновь послышались разряды, женщина, вышедшая на балкон, коротко вскрикнула и свесилась через парапет. «Не останавливайся!» — рявкнула Ферма. Элина ускорилась. Чувствуя, как бешено колотится сердце, она завернула за угол и выскочила на открытое пространство рынка. Там уже ждал гравелет. Над крышами домов трещали разряды, охрана отстреливалась. Затем что-то ярко вспыхнуло, раздался грохот, и Элину воздушной волной швырнуло вперед. Она приземлилась на четвереньки и прикусила язык. В ушах звенело, кровь во рту смешалась с грязью. Взрыв оставил брешь в здании слева, взметнув в воздух клубы пыли. Элина подняла глаза. Гравелет стоял, не шелохнувшись. Лежавшая впереди Ферма встала, ее волосы крючьями растопырились в стороны. Загребая пальцами землю, Элина сумела поднять себя на ноги. Мимо с криком «Ферма!» промчался Яссен. Раздался выстрел. Элина почувствовала, как импульсный разряд просвистел мимо уха, зацепив ее за щеку, а потом пронесся дальше и ударил Юми в грудь. Телохранительница выпучила глаза. Все замедлилось, будто во сне. Брызги крови, руки, хватающие воздух, разметавшиеся волосы, падающее тело, удар о землю. Из горла Элины исторгся вопль, но этот звук принадлежал не человеку, а дикому зверю. Яссен подхватил Ферму и, что-то крича, смотрел на нее. Юми безвольно болталась у него на руках. А затем мир вдруг пришел в движение. С крыши упал снайпер. Под обломками стены лежал мальчишка, голова в крови, рот застыл в беззвучном крике. Кто-то подтолкнул Элину вперед, но ее ноги будто налились свинцом и не слушались. Рядом вдруг возник Яссен. Он кричал, надрываясь: «Бежим! Быстрее!» После чего потянул Элину за собой, чуть не вырвав руку из плеча. Вместе они запрыгнули в гравелет, дверь закрылась, и аппарат тут же рванул вертикально вверх. Элина с трудом глотала воздух, продолжая цепляться за Яссена. Ее всю трясло. Внезапно ноги перестали ее держать, и она повалилась на пол, увлекая Яссена за собой. Он что-то говорил ей про дворец, про ее отца. Силясь разобрать слова, она повернула голову и не сразу сообразила, что лицо Яссена в крови. Потом она поняла, кровь эта от ее плеча. Видимо, в нее попали, вот только боль не чувствовалась. Звуки доносились откуда-то издалека, фигуры людей расплывались. Кто снял с нее накидку? Зачем обматывают плечо? Это санитар накладывает повязку? Чьи-то пальцы затолкнули ей в рот нечто горькое и одновременно сладкое. Элина проглотила, и тени, подступавшие по краям зрения, удлинились. Она лежала на боку, люди вокруг кричали. Она смотрела на свои руки, в одной была зажата сложенная бумажка. Откуда она взялась? Элина заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд, а затем с готовностью провалилась в бездонную и безмятежную темноту.